Он все же пытается прыгнуть, и оба они падают. Снова барьер, и снова Байфилд. В конце концов, боль в ноге становится невыносимой. Он опять пускается бежать и падает. Потом встает, дает Байфилду в зубы и кричит: «Байфилд, вы меня не остановите! Вы меня не в силах остановить! Вы меня не в силах остановить ни малыми, ни большими, никакими ни на есть препятствиями!» Он снова бежит, сначала прихрамывая, потом уже легко, но следующий барьер вырастает до нечеловеческой высоты, чуть не до 8 футов. Однако Гомер Макколей, быть может, самый великий человек в Итаке, штат Калифорния, перелетает через этот барьер, как птица. Потом ему снится, что он в форме телеграфиста быстро едет на велосипеде по узкой улочке. Вдруг прямо перед ним возникает Байфилд. Но Гомер несется на него все быстрее и быстрее. «Байфилд!» — кричит он. «Я же сказал вам, что вы меня не остановите!» Он приподнимается, опершись на рукоятки руля. Велосипед взлетает в воздух и парит. Он перелетает через голову Байфилда и легко опускается на землю у него за спиной. Но стоит Гомеру очутиться на мостовой, как перед ним снова вырастает Байфилд, и снова велосипед отрывается от земли и летит через голову Байфилда. Но на этот раз он повисает в воздухе в 20 футах от головы врага. Тот растерянно стоит посреди улицы и негодует. «Вы не имеете права!» — кричит он рассыльному. «Вы нарушаете закон притяжения!» «Какое мне дело до закона притяжения?» — кричит Гомер вниз. «И до закона средних чисел, и до закона спроса и предложения, и до любого другого закона. Вы меня не остановите, вы меня не в силах остановить. Понятно, червь! Ржавей и разлагайся, мне не до тебя!» Рассыльный летит в пространство, а страшилище одиноко стоит посреди улицы, посрамленный и униженный. Гомер высоко парит на велосипеде среди темных туч. Он летит по небу и вдруг видит другого велосипедиста, тоже в форме рассыльного, который, вынырнув из черного облака, движется еще быстрее, чем он. Ему кажется, что, как ни странно, этот рассыльный он сам, но в то же время и кто-то другой, кого Гомер боится. И Гомер гонится с другим рассыльным, чтобы узнать, кто же он на самом деле такой. Велосипедисты мчатся и мчатся, и, наконец, Гомер начинает нагонять своего противника. Вдруг тот оборачивается, и Гомер с удивлением видит, как другой рассыльный похож на него. Но не внешность рассыльного, а какая-то безотчетная уверенность подсказывает Гомеру, что его противник — это вестник смерти. Велосипедисты быстро приближаются к Итаке. Гомер гонится за вестником смерти, несясь еще быстрее, чем прежде. Далеко внизу под ними мерцают одинокие огни города. Виднеются его пустынные улицы и молчаливые дома. Гомер решается увести в сторону своего спутника, не пустить его в Итаку. Самое важное на свете — не позволить вестнику смерти попасть в Итаку. Велосипедисты состязаются в быстроте, упорно и добросовестно, не допуская нечестных приемов. Оба начинают уставать. Но под конец Гомер догоняет своего соперника и заставляет его свернуть с пути в Итаку. Внезапно, ускорив полет, другой рассыльный вырывается вперед и поворачивает назад к маленькому городу. Обескураженный неудачей, но по-прежнему мчась на всех парах, Гомер видит, как другой рассыльный приближается к Итаке, оставив Гомера далеко позади. У Гомера больше нет сил. Он не может догнать вестника смерти. Мальчик горько рыдает, едва не теряя сознание. Велосипед его начинает стремительно падать, и он кричит своему сопернику: «Вернись! Не езди в Итаку! Оставь их! Вернись!» Мальчик отчаянно и надрывно плачет.